Глава 13. О мужчинах и их странных желаниях. Закари Дарвенталь. Я удивился сам себе. Хотя не так. Я был в бешенстве от того, что только что себе позволил. И как я только мог такое сотворить? Уму непостижимо. Тоже мне блюститель порядка, который сам же его безбожно нарушает. Это надо такому случиться. Поцеловал эту пигалицу. Да я же до недавних пор ничего подобного даже в мыслях не допускал, а тут... И что со мной произошло? Всему виной приближающееся полнолуние? Хотя Элена преподает у меня в академии не первый месяц. И если бы дело было в дремавшем внутри звере, то инстинкты взяли бы свое гораздо раньше, а не так. Успокоиться. Просто нужно успокоиться. И она еще ничем не помогает. Стоит. Смотрит не то затравленно, не то жадно. Да что же это такое происходит во имя Луны? Отошел на безопасное расстояние, пытаясь угомонить бешено колотящееся сердце. И не только его. Но о той части организма я старался вообще не думать. Опасно. Нужно собраться и сосредоточиться. Она пришла поговорить. Логично. Сегодня днем я заподозрил неладное. Впрочем, неладное я заподозрил гораздо раньше. Но списывал все странности на обычное женское недомогание. Раз в месяц случается это с ними, и ничего из ряда вон выходящего искать тут не стоит. Но когда увидел, как она пытается сплести простейшее бытовое заклинание, и это у нее не выходит, тут обострившиеся инстинкты буквально завопили. Здесь что-то нечисто. Настолько нечисто, что стоит поинтересоваться у девушки, не нужна ли ей помощь. Правда, случая, чтобы задать столь неудобный вопрос, так и не представилось. Сколь я не пытался себя убедить, что ничего-то предосудительного в моем вопросе нет. И вообще на правах начальника я имею право знать. Кого я обманываю? Беспокойство мое не имело ничего общего с заботой ректора о своей подчиненной. И самое в этом паршивое, что я боялся, как бы о более глубоких причинах не догадалась сама Элена. За все время нашего сотрудничества девушка не вызывала особых вопросов. Блестящий диплом об окончании академии, умение находить общий язык с ершистыми студентами, грамотно построенный годовой план занятий. А то, что у нее имелись некие слабости, на это можно было закрыть глаза, если бы я не привык всегда и во всем следовать правилам. Моим собственным правилам. Поэтому и не поощрял отношения между преподавателями. Время от времени журил и Елену, и Элшара, пока... Да, пока на меня не напало какое-то сумасшествие. Меня стало буквально разрывать на части от мыслей, что этот недалекий... трусоватый профессоришка прикасается к ней своими грязными ручищами. Это стало похоже на наваждение, на приворот, в конце концов. Но наличие последнего не подтвердил даже Шон. А лучшему другу я привык доверять. «Господин ректор», — я задумался и не сразу обратил внимание на трясущийся испуганный голос ночной гостьи. А когда посмотрел в ее глаза, увидел там первобытный ужас. И спустя мгновение мне весьма доходчиво объяснили его причину. «Кажется, ваша рука покрылась шерстью», — проследил за тонким пальцем, что весьма недвусмысленно указывал на мою опростоволосившуюся конечность. В самом деле, вниз от предплечья протянулась серая полоска весьма густого леса. «Луна, дай мне сил». Я не терял над собой контроль с самого подросткового возраста. Успокоить разбушевавшегося зверя оказалось не так-то просто. Но я справился. И разозлился сильнее прежнего. Нет, с этим нужно что-то делать. Но не сейчас. Сейчас стоит выслушать Елену. Помнится, у нее был ко мне разговор. «Так о чем вы?» Намеренно перешел на официальное обращение. «Глупо надеясь, что мне это как-то поможет не дуреть от ее запаха. Хотели поговорить». Элена не ответила. Вновь посмотрел на нее и увидел, что девушка прижалась к стене так, будто мечтала раствориться в ней. Или на худой конец слиться с ней, думая, что я ее не замечу. И что ее так напугало. Частичная трансформация. Неужели она из тех, кто считает оборотней психами, способными во время обращения разорвать находящегося рядом на кусочки? Пуф, уж не думал, что образованная девушка может придерживаться столь глупых убеждений. «Мисс Элена», — скривился, словно от зубной боли. «Не переживайте, я не причиню вам вреда». Кажется, не поверила, потому что закивала часто-часто, сама же при этом не перестала вжиматься в стену. Выдохнул шумно и сделал шаг к ней, на что Елена с силой зажмурилась и принялась причитать. «Господин ректор, простите, что побеспокоила. Такого больше не повторится, обещаю. Хотите, я даже поклясться могу». На последнем слове она приоткрыла один глаз и посмотрела на меня. «Клясться не нужно», — разрешил милостиво. «Я вам верю, но и вас прошу поверить в ответ. Я полностью контролирую вторую ипостась. Вам нечего бояться. О том, что мой зверь, даже обрети надо мной полную силу, вряд ли сможет причинить ей вред, решил промолчать. Не стоит ее пугать еще больше». «Честно?» Девушка осторожно приоткрыла второй глаз. «Честно». Приложил руку к груди и слегка поклонился. «Хорошо». После некоторой заминки все же сдалась она. «Так о чем вы хотели поговорить?» Решил не торопить ее и дать собраться с мыслями. Не очень-то приятно признаваться в своих слабостях, мне ли не знать. Но я хотя бы могу помочь ей. У меня есть хорошие знакомые целители. Пауза затянулась. В конце концов, девушка поспешно произнесла. «Знаете, господин ректор, я тут подумала, ни к чему беспокоить вас всякими пустяками. У меня все хорошо, правда-правда». И эта чертовка вознамерилась сбежать. Даже шаг к двери сделала. Выдержка вновь треснула по швам, и я одним слитным движением оказался рядом с ней, схватив за плечи. «Что значит пустяками? Ты хоть понимаешь, что с этим не шутят? Если запустить лечение, то ты можешь навсегда лишиться силы. Рассказывай. Немедленно». Я ожидал, что она сейчас же огласит страшный диагноз, но вместо этого Елена зажмурилась, вжала голову в плечи и протараторила. «Никакой силы я не лишусь, и никаких проблем со здоровьем у меня нет. Больше вам скажу. Я не Елена вовсе». «Как это? Проблем нет. Как? И она не... Что?» Елена Митинкина. «Ну вот, я это сказала. Лучше бы молчала, честное слово. Вон как глаза у него округлились. Того и гляди, из орбит выскочат. А мне потом отвечай за нанесенное увечье». В мыслях, да и не только в них, я вновь городила ерунду. «Да и как не городить, когда тут такое творится? Сначала ни с того ни с сего целуют меня, потом рычат и шерстью покрываются. Нет, я догадывалась, что у каждого имеются свои недостатки, тем более у такого видного мужчины, как Закари. Но чтобы они были такими явными, это в моей голове никак не желало укладываться. Теперь вот вновь трясут за плечи, пытаясь вырвать правду. А я взяла и сказала ее, и, судя по реакции, ждали от меня совсем другого. Простите, за что купила, за то и продаю. Вот так вот». Руки на моих плечах ослабли всего на мгновение, потом с силой сдавили нежную кожу так, что наверняка останутся следы. «Что значит ты не Елена?» Вдруг просипело начальство вместо крика. А я лишь поморщилась, не рискнув вырваться из слишком сильных объятий, и покорно повторила. «Я не Елена. Точнее, тело-то ее, а вот душа моя». «Моя это чья?» Обманчиво спокойно поинтересовался нависавший надо мной мужчина. Но я нутром почуяла, что спокойствие это не отольется мне ничем хорошим. А потому торопливо попросила. «Вы только больше не зверейте, пожалуйста. Я вам сейчас все-все расскажу». Не стоило мне ему сдаваться, ой, не стоило. Подумаешь, нетерпеливая какая. Могла бы и подождать Гришу. Ничего бы со мной особенного не случилось. И странные явления в виде голоса в голове тоже как-нибудь пережила бы. Оно все не так страшно, как смотреть в эти глаза напротив, в глубине которых проглядывается животный взгляд, пробирающий до дрожи. Ректор рвано выдохнул, потом также через силу вздохнул и с трудом отцепил свои клешни от моих рук. Дышать стало свободнее, хотя бы отчасти. «Я вас слушаю», — сухо бросил мужчина и отошел от меня. «Что ж, меня не сожрали незамедлительно, это хороший знак, наверное». Несмотря на то, что Закари сделал добрых 4 шага в сторону, все равно совсем немаленькая комната показалась еще более тесной и душной, и неуютной, и вообще. Дело, конечно, не в гостиной и даже не в повисшей неловкой тишине. Беда была в мужчине, который не сводил с меня слишком внимательного, можно даже сказать, хищного взгляда. Он предоставил мне свободу, но кому как не мне знать, что свобода — это относительно. И стоит мне попытаться сбежать, меня тут же поймают. И вот после этого и вообще не хотелось ничего додумывать, ибо чревато для психики. А психику я свою ценю, люблю и временами даже лелею. «Вы не подумайте ничего такого», — начала издалека, сразу пытаясь обозначить, что моя роль в сложившейся ситуации совершенно невинна. Желаний я никаких не загадывала и душу никому не продавала. Да что там, я за всю жизнь ни о какой магии и не мечтала, даже в детстве. Просто однажды я уснула в своей квартире, а проснулась в аудитории, полной студентов. Замолчала, давая и себе передышку, и молчаливому собеседнику время на переваривание услышанного. А судя по скривившейся физиономии, в голове у него кипела нешуточная работа. «Когда это случилось?» — словно на допросе уточнил господин ректор. И я вздохнула, вложив в этот вдох как можно больше покаяния. «Помните, профессор Эльшар в окно лечебницы залез. Взгляд начальства потемнел всего на мгновение, но я заметила, отчего неосознанно обхватила себя руками. Так вот, в тот день я и очнулась здесь, в этом теле». «Почему сразу не признались?» «Вот ведь интересный он человек. Или совсем не человек. Не жил он в нашем продвинутом 21 веке. Там ведь столько книг с прямо-таки подробными инструкциями про тех, кто попал в другой мир. Там черным по белому написано, что признаваться в своем попаданстве вот так сходу нельзя. Хорошо, если просто убьют. А если пытать надумают, приняв за вражескую шпионку или за посланницу бездны, что тогда? А если вспомнить фильмы с красочными спецэффектами? У-у-у, тут даже закаленный мозг не выдержит. А я так и вовсе от страха разрыв сердца заработаю. Утрирую, конечно, но лучше так, чем верить в розовых единорогов и всеобщую любовь к переселенцам». «Почему-почему?» – проворчала, пряча взгляд. «А откуда я знала? Как вы ко мне отнесетесь? Может, взяли бы и выбросили из того самого окна, во избежание, так сказать, всех неприятностей?» Поджала губы и смело посмотрела на хмурящегося мужчину. Помолчали. Продуктивно так. Потом меня огорошили вопросом. «А сейчас почему решились сказать правду? Неужели думаете, что теперь мне что-то помешает выбросить вас из окна? Во избежание, так сказать, нежелательных последствий?» Последним предложением он явно пытался меня задеть. Даже тон голоса спародировал и губы точно так же поджал, ожидая моего ответа. Я же просто-напросто растерялась. Нет, гарантий у меня никаких не появилось. Я просто знала, прямо-таки была убеждена, что этот человек со звериной натурой не обидит меня. Черт его знает, откуда эта уверенность взялась, но засела крепко. «Сейчас», — произнесла и запнулась. «Сейчас решилась, потому что устала, потому что домой хочу». На этих словах глаза Закари вновь опасно блеснули, и я куда тише добавила. «Потому что здесь всего лишь первый этаж, и падая, я не покалечусь». Последнее явно не стоило говорить, но уж очень нервы у меня расшатались, так и подбивали на какую-нибудь глупость. С минуту точно длилась тишина. А потом господин начальник совершенно беспардонно рассмеялся, и не как-нибудь там тихонечко, а по-настоящему, оглашая всю комнату и наверняка пытаясь разбудить соседей. Он запрокинул голову к потолку и хохотал без остановки, так что я даже залюбовалась им, таким искренним и настоящим, безо всякой строгости и игры в великого начальника. «Действительно», — когда перестал смеяться и отдышался, произнес миролюбиво. «Первый этаж — весомый аргумент». И вновь улыбнулся. Только улыбка эта быстро погасла, потому что он как-то зловеще, во всяком случае, мне так показалось, пробормотал. «И что мне теперь с тобой делать?» «Если б я еще знала», — подумалось горестно, но вслух озвучивать собственные мысли не стала, лишь нервно сцепила руки в замок и принялась ждать вынесения приговора. «Хорошо», — он резко хлопнул в ладоши, так что я вздрогнула всем телом и непроизвольно бросила быстрый взгляд на дверь. «Нет, не добегу, на полпути перехватит». «Не бойся», — поспешил успокоить. И сам же от своих слов поморщился, будто его покоробил тот факт, что приходится не только разгребать то, что узнал, но и утешать пугливую иномерянку. «Будь уверена, я не причиню тебе вреда». И столь веско прозвучали его слова, что я впилась в него пытливым взглядом. Что-то тут не так. Не должен он реагировать на мое признание так спокойно, и тем более не должен уверять хоть в чем-то. А он мало того, что не выслушал меня, так еще и пытается придумать решение проблеме. «Вы что-то знаете о переселенцах?» Вольность в обращении, в отличие от Закари, я не могла себе позволить. Спросила и прищурилась, ожидая ответ. Мужчина легко пожал плечами и кривовато усмехнулся. «Сам не сталкивался с подобным, но кое-что слышал». И это кое-что переводилось как «слышал, слышал, но тебе не расскажу». «А...» — открыла было рот, чтобы попытать счастье, только меня перебили самым наглым образом. «Элена», — запнулся и исправился. «Прошу прощения, Лена, уже довольно поздно, и я хотел бы отдохнуть. Давайте вернемся к этому разговору завтра утром». Я, мягко говоря, опешила от такого заявления, но спорить не стала, потому что вдруг посмотрела на напряженные мышцы рук, на выдающуюся мускулатуру, на волевой подбородок и на губы. На последних задержалась и почувствовала, как горячая волна прокатилась по всему телу, так что мне пришлось силой впиться ногтями в собственные ладони, лишь бы немного прояснить ум, залитый вязкой карамелью. «Да-да», — согласилась поспешно и закивала быстро-быстро, будто сама боялась передумать. «Утром будет удобнее». Голос предательски сел и звучал сейчас с вполне различимыми хрипловатыми нотками. «Да», — не менее севшим голосом подтвердил Закари, и уверенно мне только показалось, тихонечко рыкнул, прямо как зверь, довольно нетерпеливый. Из комнаты начальства я вылетела пулей и также с ускорением добежала до своей комнаты. Ни разу не оглянувшись, хотя внутренний чертенок так и напевал, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Правда, у двери я все же затормозила и в полоборота посмотрела в сторону квартиры начальства. Дверь ожидаемо была закрыта. А вот та, где проживал профессор Эл-Шар, показалась слегка приоткрытой. Проверять сей факт не стала, и дожидаться очередной порции яда от несостоявшегося любовника тоже. Глава 14. О том, что звери тоже люди. Закари Дарвенталь. Дверь за ней давно захлопнулась, а я все стоял и отсчитывал рваные вдохи и выдохи. Духи первородные. Этот ее взгляд, этот запах, поменявшийся вдруг и заполнивший собой небольшую гостиную. Все это в одно мгновение едва не лишило меня рассудка. Вот же! Выругался сквозь стиснутые зубы и стремительным шагом направился к окнам, чтобы в то же мгновение распахнуть две створки настежь. Ночной прохладный воздух, пусть и не сразу, но отрезвил, и я безрадостно усмехнулся. «Что ж, ты можешь себя поздравить. Ты не сошел с ума, все куда проще. Эта переселенка действительно твоя пара». Подоконник как-то сам собой раскрошился щепками под моими ладонями. А потом я сплел вестника и пробормотал. «Шон, нужно поговорить. Срочно!» Боюсь, собственными силами со всем произошедшим мне не справиться. Я так и стоял на одном месте, боясь пошевелиться, потому что зверь бесновался и требовал лишь одного — вернуть сюда Элену. Точнее, Лену. То, что по ошибке заняла место бывшей преподавательницы. Он искренне не понимал, почему я ее отпустил и не приблизился, когда она сама того желала. «Разве объяснишь зверю, что взять все вот так нахрапом чревато последствиями?» Слабый хлопок и неприятный запах гари оказались как нельзя кстати. «Зак, что у тебя стряслось?» Заспанный голос друга немного успокоил. Уж если кому и под силу охладить мой пыл, так это ему. Обернулся. Шон выглядел слегка помятым. Хотя почему слегка? Он выглядел так, будто его тщательно и со вкусом жевали. «А что с тобой-то?» Удивился не менее искренне. Друг отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи, и, протерев лицо пятернёй, зачастил. «Нет, ну это на тебя совсем не похоже. Последний раз, когда ты вызывал меня вот так среди ночи, это едва не стоило мне жизни. Надеюсь, в этот раз обойдемся без кровопролития?» Шон, тараторя безумолку, медленно приходил в себя, обретал ясность мысли и уже не выглядел таким уставшим и растерянным. Я ему не мешал. Хотя бы у кого-то из нас голова должна работать в правильном направлении. На себя рассчитывать не приходилось, так что... «Кажется, я нашел свою пару», бросил устало и, отлипнув наконец-то от окна, упал в кресло. После произнесенной фразы воцарилась тишина, которую нарушил басовитый смех и шутливая. «Неужели? Друг, поздравляю от всей души!» И, приблизившись на пару шагов, произнес: «А меня зачем позвал? Сам не справляешься. А я тебе говорил. Ты со своей работой скоро забудешь, как по назначению использовать некоторые части тела». Зря, ох, зря он принялся шутить в своей обычной манере. Зверю, едва успокоившемуся, это не понравилось. Очень. Не в силах сдержать бурлившую по венам силу, бросился на Шона и с грохотом прижал его к стене. Кажется, с нее слетела картина и увесистый слой штукатурки, но все это я отмечал лишь краем сознания. Все остальные чувства были сосредоточены лишь на том, кто посмел похабным намеком задеть ее. «Спокойнее», — просипел Шон, цепляясь руками за мои полузвериные лапы. «Я понял, все понял». Несмотря на жажду крови, пришлось его отпустить. И только Луна знает, чего мне это стоило. «Надо же!» — весьма удивленно с хрипом выдавил друг. «И вправду, пара. Рассказывай». «Рассказать? И с чего бы начать?» Елена Митинкина. Несмотря на убежденность, что после столь богатого на события дня уснуть у меня не получится, я провалилась в небытие, стоило только коснуться подушки. И снилось мне, будто кто-то настойчиво пытается докричаться до меня. Но то ли усталость взяла верх, то ли кричали слишком тихо. Правда, я все равно проснулась, будто от толчка. И сердце зашлось в испуганном беге. А еще появилась годливая, ужасающая уверенность: в комнате я не одна. И ночной посетитель буквально источает аромат опасности. Я уже собралась закричать, когда на рот мне легла сильная ладонь в противно пахнущих жестких перчатках. «Не кричи, Эль. Свидетели нам ни к чему». Этот голос, пусть я слышала его лишь раз и, возможно, не так хорошо запомнила, но сомнений не было. В комнате находился тот, кто не так давно ждал меня со своей спутницей у северных ворот. Сердце всего на миг замерло и застучало с утроенной силой, грозясь вовсе проломить грудную клетку. Что может противопоставить высоченному бугаю хрупкая девчонка? «Ничего!» — дернулась. Только потому, что не могла просто лежать, прижатая к кровати страшным человеком. Меня придавили сильнее, и где-то в области груди запекло от боли. «Не стоит, милая моя». В этом, милая моя, было столько надменности и превосходства, что меня замутило в самом настоящем смысле. «Не думала же ты, что тебе удастся переиграть меня. У нас был уговор». «Мне? Переиграть? Вот уж. И уговора у нас никакого не было, во всяком случае, со мной не было. О чем он там договаривался с Еленой, я понятия не имею. Не зажимай он мне рот так сильно, Я бы, может, и донесла до него эти здравые мысли, но возможности мне такой не предоставили. Спустя мгновение в комнате появился крохотный огонек, и темнота разбежалась по углам. Лицо, что склонилось надо мной, было до отвращения довольным. По губам змеилась тонкая ухмылка, а в глазах плескалось предвкушение. Если до этого мне было страшно, то сейчас внутренности буквально скрутило от всеобъемлющего ужаса. Я забилась, словно выброшенная на берег рыба, и хватка стала сильнее, так что перед глазами заплясали черные мушки от нехватки воздуха. «Хватит ломаться, Эль. Говори, где шкатулка. Я знаю, ты что-то нарыла». Из глаз покатились слезы. Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько беспомощной. Чужая, едва ли не безграничная власть лишала связных мыслей и сил, что без остатка растворялись под натиском паники. Я замотала головой, прикрыла веки, лишь бы не видеть довольную физиономию. И даже сквозь закрытые глаза увидела яркую вспышку и почему-то приготовилась к боли. Но ее не последовало, потому что откуда-то сбоку раздался грохот, а затем жуткое рычание, которое, по всем законам логики, должно было напугать меня сильнее, но, напротив, успокоило. Тяжесть чужого тела исчезла. Всего мгновения меня придавливали к кровати, и вот теперь я уже свободна. Дышать стало легче. Открывать глаза было страшно, и пошевелиться тоже. Вот только после нескольких мгновений душераздирающих ударов и какой-то возни вдруг стало тихо. Абсолютно. Но не успела я проявить любопытство, как кровать прогнулась под чьим-то весом, и влажный шершавый язык прошелся по щеке. Глаза я тут же открыла и уставилась на здоровенного белого тигра, самого что ни на есть настоящего. Сердце ухнуло в пятки, и я собралась уже закричать, как этот зверь подался вперед и вновь облизал мое лицо шершавым языком. Ощущение было странным. Страх будто испарился, а ему на смену пришла безграничная уверенность в собственной безопасности. Нелогично, глупо, но с ощущением этим я сделать ничего не могла. Да и с реакцией собственного тела тоже. Протянула руку и осторожно коснулась мягкой шерсти над самым носом, что вызвало собственную шальную улыбку. Я должна бояться, совершенно точно должна. Только вот ни грамма страха не испытывала. Напротив, какой-то детский восторг накрыл меня с головой. Я пододвинулась ближе к тигру, запустила ладони в длинную шерсть и с наслаждением принялась почесывать его за ушами и по спине. Кошак замурчал, и урчание это было сравнимо разве что с гулом тракторного мотора. Он прикрыл глаза, а через мгновение вовсе упал на бок, млея от моей нехитрой ласки. За таким занятием меня и застал насмешливый незнакомый голос. «Кому сказать, не поверят!» Обернулась, впиваясь взглядом в высокого светловолосого мужчину. На вид ему можно было дать чуть больше 30 лет. Длинные космы лежали на плечах в эдаком творческом беспорядке. Да и костюм, хоть и был дорогим, не лишенным вкуса, выглядел несколько неопрятно, словно собирался мужчина в торопях, совсем не заботясь о своем внешнем виде. Мое пристальное разглядывание совсем не понравилось тигру, и он злобно рыкнул и поднялся, а затем хмуро посмотрел на вошедшего. «Нет-нет!» — незваный гость поднял руки в шутливом жесте. «Я не претендую на чужое!» И столько подтекста прозвучало в последних словах, что я невольно напряглась, а еще вспомнила, что сижу перед чужим человеком в весьма фривольной ночной сорочке, коих у Елены было не счесть. Спешно схватилась за одеяло и подтянула его к самому носу. Зверь сразу же понял, что внимание светловолосого мне сейчас вообще ни к чему, и рыкнул злее и громче. Белобрысый отвесил опять же шутовской поклон и попятился назад. «Ухожу, ухожу. Подожду вас. Там». Под «там» он имел в виду мою гостиную. А когда мы в комнате остались с тигром одни, и я подумала уже, что опасаться посягательства на свое бренное тело не стоит, то зверь спрыгнул с кровати, выгнул спину и за какие-то доли секунды превратился в Закари. Вот тебе и бешеный енот, который и не енот вовсе. Одеяло взлетело к самому носу и меня бросило сначала в жар, потом в холод. Это получается, я сейчас собственное начальство столь наглым образом гладила, и он еще и мурчал? Бррр, быть этого не может. Но и это не самое главное. Куда важнее было то, что мужчина был голым. Совсем. Вообще. И не смотреть на его наготу было очень сложно. Прямо-таки невозможно. Взгляд то и дело норовил сползти вниз, туда, куда смотреть совсем не стоило. Заметив мой нешуточный интерес, Закари сорвал с кресла покрывало и прикрыл все самые стратегически важные места. А потом подошел ко мне и взволнованно заглянул в глаза. «Ты как? Сильно испугалась?» Такой простой, бесхитростный вопрос отозвался теплом в самом сердце, и я, искренне улыбнувшись, призналась. «Сильно». Взгляд мужчины потемнел, и я поспешила добавить. «Но уже все хорошо». Видно, он не очень-то мне поверил, потому что подошел ближе и осторожно поднял за подбородок, поворачивая лицо к так и висевшему у окна магическому огоньку. Смотрел он внимательно, и при этом я буквально физически ощущала волны злости, что исходили от него. «Убью!» — припечатала, я вздрогнула, а затем позорно пропищала. «Меня?» — Закари непонимающе моргнул пару раз, а потом неожиданно тепло улыбнулся и склонился, чтобы оставить на губах почти невесомое прикосновение, не поцелуй даже. «Нет, конечно, а того, кто посмел прикоснуться к тебе». «Нет, мне, конечно, приятна такая забота, но не слишком ли это? Не так давно он рычал и злился на меня по поводу и без, а тут кого-то убивать собрался. Неужели всему виной наш вчерашний разговор? Странно. Правда, свои мысли предпочла оставить при себе». «Пойдем, здесь я тебя не оставлю». Не успела отойти от первого удивления, меня шокировали во второй раз. В смысле здесь не оставите?» «В смысле?» Доходчиво принялись мне объяснять, что в моих покоях тебе будет безопаснее, а мне спокойнее. Последнее он добавил куда тише, но я все равно расслышала. Хотелось поспорить, определенно хотелось, но... Как представила ручище ночного негодяя на своей шее, его искаженное злостью лицо, вопросы, ответы на которые он требовал от меня, и, вздохнув, согласилась. «Хорошо». По всей видимости, Закари не ожидал, что я сдамся так быстро, потому что приготовился к долгим объяснениям и откровенным уловкам. Это я по лицу его видела. А когда я покорно согласилась, он выдохнул медленно и почесал затылок. Растерянно так, будто прежде у него так легко и просто разговоры с девицами не складывались. «Хорошо», — повторил за мной, опять же растерянно, и взъерошил волосы, отчего мышцы напряглись и... «Нет, нет, я не буду смотреть на него, не буду думать о нем, только не в таком ключе». Спешно опустила глаза и принялась рассматривать пол рядом с кроватью. «Красивый он очень, пол этот. Просто глаз не отвести». «Пойдем тогда?» — спросил неуверенно. И я, прижав сильнее одеяло к груди, пискнула. «Может быть, вы дадите мне сначала одеться?» Обычная, в общем-то, просьба в моем положении. Не в вульгарном же пеньюаре мне идти в самом деле. «Дам». Уголки губ неожиданно дрогнули, как если бы он собирался улыбнуться. «Только сначала перестань обращаться ко мне на «вы». «А...» Хотела возразить, сказать, что мы не настолько близки, и вообще, несмотря на вскрывшуюся подмену, я все еще его подчиненная. Но потом вспомнила и поцелуй в его квартире, и что смутило куда больше, тисканье здоровенной кошки, коей был господин ректор в иной своей ипостаси. Куда уж ближе-то. В итоге во второй раз согласилась покорно. «Хорошо». Закари растянул губы в довольной улыбке, только что не заурчал от удовольствия, и вышел из комнаты, оставив меня один на один со всем случившимся. А случилось за эту ночь достаточно. Так что мысли бурлили, перескакивали с одной на другую, метались из стороны в сторону. Пока выбирала подходящую для ночевки в чужой квартире одежду, все пыталась понять, правильно ли я делаю, согласившись на эдакую защиту, или поступила опрометчиво. Хотя, как же еще мне стоило поступить? Упереться рогом, холя собственное упрямство и ожидая очередного нападения? Ну уж нет, лучше большой мохнатый кот, чем ненормальный мужлан, ждущий ответа и зажимающий рот одновременно. Нужной одежды так, чтобы и удобно, и прилично, особо не нашлось. Примерила юбку и блузу, скривилась, осматривая себя в зеркало, но ничего умнее не придумала. Из комнаты я вышла, предварительно выглянув за дверь. Из гостиной доносились голоса. Один принадлежал смешливому белобрысому незнакомцу, второй, более злой и отрывистый, Закари. Выдохнув, вышла таки из спальни и направилась к ним. Чему быть, того не миновать. Первым меня заметил щеголь. Улыбнулся широко и вполне себе искренне. Даже руку протянул и поклонился. «Грейшон Лингер». Видимо, он решил исправиться и представиться по форме. Руку я подала в ответ, да только расслышав недовольное рычание от господина ректора, тут же спрятала ее за спину. «Елена Митинкина», — представилась почему-то настоящим именем. «Эх, не быть мне авантюристкой. Не могу притворяться с непроницаемым лицом и с легкостью примерять чужие роли». «Да не рычи уж», — отмахнулся от злости Закари мужчина. «Я же сказал, что не претендую». «Хм», — откашлялась так для порядка. «А на что вы не претендуете?» «Не нравится мне, когда говорят вроде про меня, а делают вид, что не про меня вовсе». «Я?» — неискренне удивился Грейшон. Замялся, бросил быстрый взгляд на Закари, и когда тот отрицательно покачал головой, принялся выкручиваться. «Так ни на что не претендую». «Угу, ни на что. Вот это интересно». Но тему развить мне не дали. «Лена, пойдем». За какие-то пару шагов ректор пересек комнату и подхватил меня под руку. «Нам еще нужно поговорить». Так мы и вышли довольно необычной процессией. Я в тисках Закари и, замыкая шествие, белобрысый с хитрой улыбкой, которую он не особо-то и скрывал. А вот в квартире начальства меня усадили в глубокое кресло и заставили рассказать все, что я знала. Я и рассказала. Мне что, сложно, что ли? К тому же, что не говори, а приятно, когда твои беды и проблемы взваливают на себя кто-то другой. «Елена что-то для них искала», — подвел итог Закари. «Не знаешь, что именно?» Я замешкалась всего на мгновение, но потом со вздохом все же произнесла. «Точно не знаю, но подозреваю, что...» Посмотрела с сомнением на Шона, как его называл ректор, потом на самого Закари, и с трудом выдавила, потому что в груди жгло от ощущения, что я что-то делаю не так. «Мне кажется, они ищут шкатулку. Я видела ее в книге у Риши. Она ее назвала «Дары богини Зииты». Как-то так вроде». Замолчала и от напряжения даже губу прикусила. Мужчины тоже молча переваривали. Ну как переваривали? Они пребывали в шоке. Сначала переглянулись между собой многозначительно так, потом замолчали, думая каждый о чем-то своем. Меня же посвящать в свои мысли никто не спешил. А я не очень-то и просила. Правда, спустя минут 5 гробовой тишины Шон все же изрек. «Вот так засада!» И Закари согласился с ним. «И не говори». И опять молчок, я не выдержала. «А меня никто не хочет посвятить в эту тайну?» Буркнула немного обиженно и самым позорным образом зевнула во весь рот. Естественно, вопрос не произвел должного эффекта. Закари лишь хмуро посмотрел на друга и произнес: «Ее нужно уложить спать, остальное обсудим потом». «Ну вот, опять говорят так, будто меня здесь вовсе нет». Я уже хотела возмутиться, как господин ректор подошел совсем близко, посмотрел прямо в глаза и коротко приказал: «Спи». И я самым бессовестным образом уснула. Вот прямо так, сидела с открытыми глазами, а через секунду уже видела сладкие сны. Глава 15. о том, что излишняя опека может раздражать. Просыпалась я тяжело, будто пробиралась через непроходимые дебри или пыталась выплыть из глубины, но что-то с неминуемой силой тянуло вниз. Я ненадолго сдавалась, чтобы потом начать вновь сопротивляться. Кажется, длилась эта борьба бесконечно, но все равно и этому мучению пришел конец. Сначала я услышала неясное «бу-бу-бу», потом это «бу» приобрело вполне себе четкое произношение. «Господин ректор, это возмутительно, никакой ответственности, она вновь пропустила лекцию. Вам не кажется, что пора бы с этим что-то сделать?» Голос мисс Глейзы сложно было не узнать. А еще сложнее не догадаться, кого она столь красочно распекает. Я подскочила на кровати, путаясь в одеяле и мужской рубашке, которая красовалась на мне вместо блузы и юбки. Чудом не свалилась на пол и с трудом устояла на ногах, когда таки смогла на них встать. Ощущение, что я полночи барахталась в мутной болотной жиже, отнюдь не покинуло, а легкое головокружение и дурнота так и вовсе убедили в том, что я ничуть не ошибаюсь. И виной тому пресловутая «спи» от господина ректора. И после этого он будет просить меня обращаться к нему на «ты», да еще и называть Закари? Ну да, ну да. Бегу и падаю. Из спальни я вышла, чуть покачиваясь, но злая до невозможности. И побрела прямо на звуки голоса. Злого, но столь спокойного, что злость пугала куда больше, как если бы он кричал на манер вредной надзирательницы. «Мисс Глейза, сдается мне, что не вам учить меня управлять академией и всеми ее преподавателями. Или вы так не думаете?» Тетка поняла, что несколько перегнула палку, но отступать, несмотря на робость, появившуюся в голосе, не спешила. «Простите, господин ректор, я несколько неправильно выразилась. Я только хотела сказать, что мисс Элена вновь не явилась на лекцию, а первокурсники вели себя настолько вызывающе, что сорвали лекцию профессора Армала, который принимает зачет в соседней аудитории». На последних словах голос ее вновь взвился высоко от злости. Она замолчала, а тоненькое эхо все еще звучало. «Мисс Элена заболела», — хлестко бросил начальник. «В ближайшие пару недель ее не будет». «Но почему она не поставила меня в известность?» — продолжила упорствовать дама. «Достаточно того, что она поставила в известность меня», — сказал, как отрезал, и Глейза буквально захлебнулась собственным возмущением. Было слышно, что она глубоко вздохнула и весьма шумно выдохнула, так больше ничего и не сказав. «Идите», — припечатал Закари и захлопнул дверь. Подозреваю, что перед самым носом растерянной преподавательницы. Будь у меня возможность, я бы с удовольствием посмотрела на ее физиономию в этот момент. Но компрометировать себя, появляясь из спальни ректора, я посчитала лишним. Потому пришлось лишь представлять себе, как оно было на самом деле. Прикрытая дверь, что вела из гостиной в небольшой коридор, соединяющий его со спальней, резко распахнулась, являя мне господина ректора во всей красе, одетого с иголочки и возмутительно бодрого, в отличие от меня. Посмотрев в глаза, он несколько дерганно улыбнулся, с трудом пытаясь удержать этот самый взгляд на месте, а не рассматривать мои прелести, весьма ненадежно прикрытые его же рубашкой. «Лена, ты уже проснулась?» Удивился не очень-то убедительно. И пока не успел сказать еще что-то, я сурово нахмурилась и ткнула пальцем ему в грудь, обозначив степень своей серьезности. «Больше никогда не смейте меня усыплять!» Я специально подчеркнула свое обращение, благополучно забыв о собственном обещании, а вторую руку согнула, уперев в бок. «Вот так! Я зла, возмущена и вообще не очень-то хорошо себя чувствую, так что еще больше злить меня опасно!» Брови ректора поползли вверх, потом он посмотрел на палец, приставленный к своей груди, и только после этого многозначительно хмыкнул. «Хорошо», — согласился легко, сверкнув белозубой улыбкой. «Хорошо? Вот так просто? А я уже приготовилась выговорить ему много всего ласкового и вообще подробно объяснить, что так поступать не очень-то вежливо, тем более со мной. Я же в магии ничего не понимаю и защитить себя никак не могу». Собственно, в этот момент я поняла, что чувствовал он, когда я вот так же быстро соглашалась с его претензиями. А ему, как и мне, видимо, хотелось в те моменты как следует поругаться, Вот и я остановиться никак не могла, потому что злость, скопившаяся комом в груди, немедленно требовала выхода. Да, это неприлично и очень обидно. Получилось как-то жалко. Но я, ко всему прочему, еще и добавила. И вообще, меня теперь мутит от вашей магии, и голова кружится. Последнее вовсе было откровенным нытьем. Но, как ни странно, именно это стало толчком для все еще улыбающегося ректора. Улыбаться он резко перестал, обхватил ладонями мое лицо и, внимательно всматриваясь в глаза, спросил. «Плохо. Голова кружится». Дальше последовало вообще непонятное. Меня тут же подхватили на руки и размашистым шагом направились в спальню, при этом бережно прижимая к груди. Мне же стало неловко. По-настоящему. Почувствовала, как по лицу расползается обжигающий румянец, а в груди растет неловкость. Что-то подозрительно похожее на ожившую мечту. Нет-нет, не хватало еще из-за этого беспокойства записать Закари в объект собственной симпатии и воздыхания. Ничем хорошим это для меня не закончится. Никогда не заканчивалось, и сейчас исключением не станет. Меня бережно опустили на кровать, заботливо укрыли одеялом и коротко пояснили. «Я сейчас». Потом начальник щелкнул пальцами и испарился в воздухе, чтобы буквально через секунду появиться вновь. Правда, теперь уже с какой-то флягой в руках. Эту самую флягу подали мне и заставили сделать несколько глотков. Обжигающая жидкость прокатилась в желудок и едва не заставила задохнуться, а уже мгновение спустя жжение прекратилось, и ему на смену пришло приятное тепло. И дурнота вместе с незначительным головокружением испарилась, словно их и не было. «Легче?» — спросил с такой заботой, что с меня вся злость слетела. Довольно кивнула, а потом встрепенулась и попросила. «Но усыплять все равно больше не надо!» Закари улыбнулся краешком губ и облегченно выдохнул, чтобы тут же пообещать. «Не буду». «Вот и замечательно. Вот и хорошо». Лежала я так минут пять. Потом вспомнила о не менее важном. «А кто, собственно, меня переодел?» Господин ректор быстро отвернулся, потом повернулся, и я впервые за всю свою жизнь узрела, как взрослый мужчина смущен и возбужден одновременно. На щеках появился легкий румянец, а в глазах полыхнул обжигающий огонь до такой силы, что меня тут же бросило в жар. «Я?» Бросил и замолчал, многозначительно так. Я даже не нашлась, что сказать. «Он, ясен пень, что не друг его. Судя по тому, как он рычал на Шона, вряд ли бы он доверил ему столь ответственное задание. Но должна признать, что лежать в блузке и юбке было бы не слишком удобно. А если к этому прибавить мутную муть от твердого спи, то... Я должна быть благодарна. Только поэтому я и сказала. «Спасибо». Ректор удивленно икнул, но тему развивать не стал, что меня порадовало. «Нам нужно позавтракать и кое-куда съездить. Ты не против?» «Я? Нисколько!» О чем сразу и оповестила его. «Раз уж Закария взялся решать мои проблемы, то я препятствовать не стану». Завтрак прошел без особых событий. Если не считать слишком красноречивых взглядов ректора, от которых кусок в горло лез с большим трудом. В конечном счете я кое-как впихнула в себя кашу, обожгла небо чаем и, плюнув на все, ушла одеваться, пока Закари делал вид, что не имеет к моему смятению никакого отношения. А смятение имелось и немалое, и вообще я не могла понять чувств, что накатывали на меня словно волны морские, задевали какие-то первобытные инстинкты. Не сказала бы, что любовный опыт у меня был такой уж богатый, но я вполне способна отличить кишечное расстройство от пресловутых бабочек в животе и банального вожделения. Но с чего бы бабочки вдруг проснулись после вековой спячки? Нет, конечно, Закари мужчина видный и вообще красивый, надежный, заботливый, а смотрит на меня как? На руках носит? А... Так, Лена, соберись. Ты чего это растеклась лужицей? Внутренний голос мириться с моими розовыми мечтами не желал и правильно делал. В итоге я собралась. И в прямом, и в переносном смысле. Вышла к ожидавшему меня начальнику во всеоружие, одетая прилично, собранными в строгую прическу волосами, с невозмутимым выражением лица. Впрочем, последнее не берусь утверждать. Лицо оно такое, может и возмутиться, когда я того не желаю. Словом, я была готова к новым потрясениям, которые, очень надеюсь, не надумают случиться. Закари окинул меня придирчивым взглядом, заметно скрипнул зубами, будто я не в юбке до пяты закрытой блузе была, а в платье, едва прикрывающем тылы. Но сказать ничего не сказал. И я свои ядовитые замечания тоже решила оставить при себе. Чувствую, они мне еще пригодятся. Я ожидала, что мы выйдем из комнаты, как нормальные люди. Но вместо этого недовольное начальство шагнуло ко мне и коротко приказало: «Обхвати меня руками за шею». И такой командный тон у него был, что ослушаться я даже не решилась. Обхватила шею и замерла, боясь сделать лишний вдох. А Закари решил добить меня не иначе. «Закрой глаза и ничего не бойся». Это он сказал уже тихо, с характерной хрипотцой в голосе. Так что невозмутимость мою как ветром сдула. И бабочки вновь активизировались. «У, окаянные! И чего им дальше не спалось?» Впрочем, несмотря на творившуюся внутри вакханалию, глаза я послушно закрыла и дыхание затаила, так, на всякий случай. А вот по поводу «не бойся» исполнить у меня не очень-то получилось. Сердце застучало часто-часто, ладони вспотели, и богатое воображение начало вырисовывать... Да всякую ерунду начало, ей-богу. Секунда, другая, судорожный вздох в исполнении Закари и мой, вторящий ему. А потом произошло... Это. Мир покачнулся, и мы полетели куда-то вниз, вопреки тому, что я все еще чувствовала под ногами твердую почву. Хотела закричать, да что там, завизжать, но мне не дали. «Все хорошо», — прошептал успокаивающий, крепко державший меня мужчина, а потом нежно коснулся губ в поцелуе. Это было как в сказке, честное слово, ярко, волнующе и... «Необходимо?» «Да». Именно так я почувствовала, что этот поцелуй мне необходим, едва ли не жизненно важен. И я потянулась за ним, позволила эмоциям взять вверх. Но падение прекратилось так же резко, как и началось. Раз — и все. И поцелуй вместе с острой необходимостью прекратились тоже. Закари дышал часто, будто за время падения успел пробежать стометровку, а я... Я пребывала в растерянности. Даже глаза не сразу открыла. Потому совершенно не понимала всего, что со мной творится. Может, дело и не во мне вовсе, а в том, что тело чужое. Но если тогда на лекции я чувствовала чужое присутствие, то сейчас все было иначе. Желание всецело принадлежало мне, как и эмоции. «Друг мой, я, конечно, все понимаю, но...» Насмешливый голос Шона вывел меня из оцепенения. Резво отпрянула от господина ректора, при этом открывая глаза. И покачнулась, потому что мир от чего-то вращался на манер карусели. Упасть мне не дали, подхватили под локоток и настойчиво прижали к себе, недвусмысленно давая понять, что вырываться даже не стоит. Хорошо, мне и так неплохо. Когда головокружение закончилось, я смогла рассмотреть, где мы оказались. Небольшой кабинет, обставленный дорогой мебелью и увешанный застеленный дорогими коврами. Такое ощущение, что я в дворцовый музей попала. Какой-то вычурной эпохи, где все эти фельдеперсы были весьма популярны. Позолота, нет, много позолоты. Потолок, напоминающий звездное небо, и если присмотреться, то звезды эти будто бы двигались и легонько мерцали. Шкафы с выгнутыми боками и стеклом, словно сотканным из морозного иния, с такой же вязью рисунков, тонкой работы. Стол, где у каждого предмета имелось свое место, не чета Гришиным апартаментам, где стол больше напоминал склад забытых вещей, нежели рабочее место клерка небесной канцелярии. Пока я глазела по сторонам, меня никто не трогал. Давали время привыкнуть к эдакому богатству, не иначе. А когда я наконец-то посмотрела на все еще усмехающегося Шона, то услышала весьма заманчивое. «Мне удалось кое-что узнать и про Григория Небосводова, вашего пропавшего клерка, и про шкатулку». Упомянув о последнем, он нарвался на откровенное рычание Закари, на что тут же ответил: «Не рычи, друг мой, рано или поздно ей все равно придется рассказать». Только за эти слова мне захотелось расцеловать Шона, но порыв я сдержала, помня о злом рычащем начальнике. «Может быть, вам предложить чаю?» — проявил галантность мужчина, откровенно не замечая собственнических жестов Закари. А меня это гиперопека стала уже очень напрягать. Я понимаю, ректор пытается мне помочь, но зачем же так рьяно?» Настойчиво отодвинулась от прижимающего меня мужчины и опустилась на кресло, что стояло немного поодаль. «Я не голодна, спасибо», — отмахнулась от предложения. «Лучше расскажите, что узнали». Шон усмехнулся. Закари шумно выдохнул. На последнего не стала обращать внимания. «Не хочется мне сейчас выяснять отношения, да и... Нет у меня прав устраивать скандал. Не в том положении я нахожусь». «Ваш Гриша!» Начал он, а я тут же проворчала. «Он вовсе не мой!» «Хорошо, хорошо!» Поднял руки в примирительном жесте. «Словом, Григорий Небосводов действительно трудится в небесной канцелярии. Занимается распределением иномирцев и тому подобным. Не так давно он внезапно исчез с рабочего места, и о его нахождении сейчас ничего не известно». «О как! Сбежал?» «Странно. Я об этом дедушке была совсем другого мнения, хотя... Чего это я ждала?» «Правда, не все так просто с его исчезновением. Последний раз его видели в архиве, он искал информацию о некоем Громхельме. Большего, к сожалению, мне узнать не удалось». А это уже интересно. Значит, он все-таки не сбежал, а действительно отправился искать этого Грома, чтобы все исправить». «Со шкатулкой оказалось куда сложнее». Шон замер на месте и устремил взгляд в распахнутое окно. К слову, оттуда не было слышно ни звука. Да что там звук? Ветерка и того не было. Необычно, однако. «Информацией о небесной канцелярии они делились куда охотнее, чем о ней». «Кто они?» Не смогла удержаться от вопроса, хотя, когда задала его, уже знала. Ответ-то я не получу. Мужчина не сразу придумал, что ответить. «Это уже не важно». Выкрутился. «Важно то, что шкатулка эта давно утеряна. Ну, как давно? 100 лет о ней точно ничего не известно». «Если для них 100 лет не такой уж и большой срок, то мне даже страшно спросить, сколько они в среднем живут». «И что же тут интересного, если она просто утеряна?» Недовольно уточнил Закари, и я, в общем-то, была с ним согласна. Как эта информация может помочь узнать, почему Элена искала именно ее? Шон же расплылся в лукавой улыбке. «Как что? То, что они мне солгали». В этот момент он выглядел едва ли не победителем Олимпийских игр. Сиял, как медаль, начищенная до блеска. «Шон, ты порой невыносим», — со вздохом признался господин ректор и все же не выдержал. Подошел к моему креслу и встал рядом, как верный страж. Меня и раздражало его желание постоянно заботиться обо мне и... Странным образом успокаивало. Противоречивые чувства, однако. «Да ладно!» Понебратски отмахнулся его друг и хвастливо добавил. «Ведь именно за это ты меня и любишь». Закари фыркнул в ответ, но разубеждать хвастуна не стал. И только я ничего не поняла из этой почти любовной перепалки. «Подождите, а можно чуть подробнее для тех, кто совсем не в курсе?» Шон белозубо усмехнулся и подошел к столу, взял с него какой-то каменный шар и повертел его в руках. «Видите ли, лгать ищейке — это все равно, что выйти нагишом на свирепого тигра». На последнем слове он хитро посмотрел на Закари и подмигнул. Определенно, эти двое выглядели как супруги, давно живущие в браке. «Так зачем же они тогда соврали?» Произносить таинственное «они» получалось лишь с ехидством. Ничего не могла с собой поделать, уж больно глупо говорить о ком-то абстрактном с великим почтением. «Чтобы не нарушить приказ и, тем не менее, дать мне зацепку», — с бахвальством, достойным 5-летнего ребенка, произнес Шон. Ясно, что ничего не ясно. Ладно, чую, более вразумительного объяснения мне никто не даст». «И что в итоге мы имеем?» — взял инициативу в свои руки молчавший до этого господин ректор. «Ты сказал, что узнал много, но...» Он многозначительно замолчал, и я осторожно кивнула, соглашаясь с ним. «Шкатулка там непонятно где, как и Гриша. Загадочные они солгали для того, чтобы ложь эту раскусили. У них все так устроено, чтобы ничего невозможно было понять». «Ну, извини, все, что смог», — насупился мужчина, разве что губы не надул. «Ладно», — со вздохом сдался Закари. «Разберемся». И так убежденно это прозвучало, что я подняла голову, чтобы встретиться с его взглядом. Только тут же вздрогнула, от того, какой голод сиял в его глазах, обжигающий, неутомимый, настоящий. Быстро отвернулась, сделав вид, что пузатый шкаф меня интересует куда больше всех этих великих тайн. «У тебя все?» — со странной хрипотцой в голосе произнес Закари, и я, помимо воли, вздрогнула, что, больше чем уверена, не ускользнула от его взгляда. «Все!» — немного насмешливо ответил Шон и издевательски добавил. «Смотри, не переусердствуй!» Ох уж этот намек! У меня лицо вмиг обдало волной жара, которая сбила дыхание и заставила сильнее сжать руки в кулаки, пытаясь побороть не к месту проснувшуюся чувствительность. «Не твое дело!» — прорычал господин начальник, вконец растеряв былое благодушие. Потом мне подали руки, и я не посмела возмутиться, да и не очень-то хотелось оставаться под насмешливым взглядом великолепной ищейки, что бы это звание ни значило. Обратный путь уже не был таким пугающим, но я все же зажмурилась, вцепившись в шею ректора и стараясь не думать, что, прижимаясь вот так тесно к его телу, мне хочется продолжения. «Пуф! Лена, очнись! Этого тебе сейчас только и не хватает!» «Не хватает», — многозначительно произнес внутренний голос, и я едва не задохнулась от жарких картин, что в одно мгновение пронеслись перед глазами. «Уже можешь открыть глаза», — хриплый голос Закари вернул меня на грешную землю. Но возвращаться от чего-то не очень-то хотелось. Хотелось еще мгновение постоять вот так, рядом, впитывая терпкий мужской запах и чувствуя горячие ладони на спине, что обжигали даже сквозь ткань. «А если я не хочу?» Прошептала сущую глупость, но почему-то вместо смущения почувствовала шкодливую радость от того, что хожу по грани. Никогда не замечала за собой тягу к экстремальным приключениям. Собственно, этот мир показал, что я слишком многого о себе не знала. «Тогда не нужно», — едва слышно произнес Закари и прикоснулся губами к моим губам. «Приятно». Настолько приятно, что мне захотелось замурлыкать на манер его второй, как это правильно сказать, ипостаси. Словом, я почувствовала себя большой кошкой. Нежность сменилась обжигающей страстью. Одно дыхание на двоих и желание прильнуть еще ближе, стать одним целым. Мои собственные ощущения испугали настолько, что я с трудом оторвалась от столь манящих губ, распахнула глаза, затуманенные белесой пеленой, едва не задыхаясь, спросила: «Почему меня так тянет к тебе?» Все еще непривычно было обращаться к нему на «ты», но после всего, что было между нами, выкать явно не имело смысла. Закари рыкнул недовольно. Он явно не был настроен сейчас разговаривать. «Да что там? Прояви он сейчас настойчивость, и я бы о разговорах и думать забыла. Но стоит отдать ему должное». Он взял под контроль свои чувства и даже отступил на шаг. «Потому что я хорош собой?» Спустя слишком большую паузу он попытался пошутить, на что получил лишь мой скептический взгляд и не менее скептическое. «Это бесспорно. Но я же чувствую, что дело не только в этом». Мужчина скривился, словно от зубной боли, и тряхнул головой, все еще пытаясь разогнать морок вожделения. Вздохнул глубоко, будто готовясь к прыжку в воду, и... ничего не успел сказать. Потому что в дверь квартиры затарабанили с такой силой, что еще немного и выломали бы хлипкую преграду. А вслед за стуком послышался истеричный голос профессора Элшара. «Господин ректор! Господин ректор, беда! Старшекурсники! Опять!» Он задыхался, и волнение его было неподдельным. Глава 16. О чудовищах и студентах. Не знаю, как я оказалась у двери быстрее проворного Закари, но факт остается фактом. Нос к носу с Илшаром столкнулась я, а не тот, кого он так упорно звал. Мужчина на секунду, кажется, вообще забыл, зачем явился к начальству. Выпучил глаза и замер, даже дыхание задержал. И смотрел на меня так, будто увидел ожившего мертвеца. Если эдакая невидаль для них является чем-то удивительным. Потом взгляд его потемнел, окрасился алой злостью. Что стряслось? В реальность его вернул голос Закари, слишком требовательный, чтобы подчиненный удумал закатывать ревнивый скандал вместо отчета о случившейся беде. «Старшекурсники опять купол не поставили и границу прорвало. Они не удержат!» Элшар говорил без прежней истерики, сухо, отрывисто, будто судьба студентов вдруг стала ему совершенно безразличной. Закари же, напротив, ругнулся витиевато и рванул на выход, а я... «Я за ним! Я с тобой!» — посчитала нужным поставить его в известность. На меня посмотрели. Выразительно так, что даже решимость моя дрогнула, правда, всего на секунду, потому что в следующую я выпалила, не дав мужчине вставить свое веское слово. И даже не проси меня остаться. Это уже был ультиматум. Насколько он возможен в случае противостояния моськи и слона. Но, как ни странно, меня восприняли всерьез. «Хорошо», — процедил Закари сквозь зубы и строго велел. «Только не отходи от меня ни на шаг». И столь выразительно посмотрел на меня, что я не нашла ничего лучше, чем согласно закивать в ответ. Кажется, его это не очень-то удовлетворило, потому что господин начальник бесцеремонно схватил меня за руку и потащил за собой. И все это под ошалевший взгляд профессора Элшара. «Все, прощай, репутация. В киношном стиле стала бы убиваться я, если бы не вспомнила когда-то сказанное Гришей». «А чего переживать? Тело-то не твое, как и репутация». «Вот вернется Елена, и будет ей счастье. Море сплетен, ревность одного не в меру любвеобильного профессора и собственные угрызения совести. В наличии последних я сильно сомневалась, но...» Сомнения эти ушли на задний план. Стоило нам выйти из здания. Из-за деревьев было видно алое зарево. Такое бывает во время пожаров. Кровавое, опасное, при виде которого сердце сжимается от страха. Закари тоже его видел, а потому прибавил шагу, так что мне пришлось буквально бежать за ним, в припрыжку. Мы миновали довольно просторный двор и оказались у длинного, как два футбольных поля полигона. Того самого, где ребята проводили практические занятия. Сейчас же то, что там творилось, меньше всего походило на занятия. Скорее уж на бойню с множеством спецэффектов и душераздирающими криками. Месиво из мельтешащих студентов в черной форме каких-то грязно-зеленых сгустков и пыли, что поднималось сизым облаком от самой земли. Понять, где есть кто и кого нужно спасать, было сложно. Но Закари сориентировался довольно быстро – отпустил мою руку и строго произнес: «Стой здесь!» и бросился в самую гущу событий. Я, честно, даже не думала о том, чтобы броситься за ним. Только от напряжения впилась ногтями в ладони, пытаясь рассмотреть хоть что-то за столбом пыли. Правда, решимости моей хватило совсем ненадолго. Где-то слева кто-то закричал, пронзительно так, и незнакомая мне девушка свалилась к моим ногам, словно мешок с картошкой. Упала, раскинула руки и уставилась обезумевшим взглядом куда-то в вышину. «Разве могла я остаться в стороне? Нет, конечно. И совсем не важно, что ничего о магии я не знаю и ничем-то особенным в этом мире похвалиться не могу. Разве это так уж необходимо, когда ты хочешь помочь человеку?» Я бросилась к девушке, упала перед ней на колени и зачастила. «Где болит? Чем тебе помочь?» Затуманенный взгляд студентки с трудом сфокусировался на мне. Потом она вновь посмотрела куда-то в небо и слабо, на грани слышимости, прошептала: «Уходите». Еще никто не отказывался от моей помощи вот так бесцеремонно, но вспыхнувшая была обида прошла быстро. Я таки догадалась проследить за ее взглядом. Вовремя. В вышине, за столбом пыли и мечущихся сгустков, был виден силуэт. Едва различимый, но оттого и не менее опасный. Огромное туловище и расползшиеся в разные стороны щупальцы. Будто заметив мой взгляд, чудище, а иначе это нечто я назвать не могу, замерло и стало спешно приближаться. Очертания с каждой секундой становились все четче и четче, на что девушка хрипло выкрикнула: «Уходите!» Я же смотрела на происходящее, словно под гипнозом. Не могла двинуться с места, не могла открыть рот, чтобы закричать. А в конце и вовсе не придумала ничего лучше, чем выставить вперед одну руку, зажмуриться, а тело развернуть так, чтобы прикрыть собой беспомощную студентку. И звуки, до того оглушающие, вдруг стихли, будто замерли, словно весь происходящий ужас мне только привиделся. По телу же заструилось тепло, не обжигающее, а совершенно иное, приятное, родное, будто бы давно утерянное и вновь обретенное. И так хорошо мне стало, что, вопреки всему, я вдохнула глубже и с наслаждением улыбнулась. А потом вернулись звуки. Сначала голову едва не разорвало от визга, и я была уверена, что визжало это чудовище. Потом от крика, который я узнаю среди тысячи тысяч. Кричал Закари, и хоть слов было не разобрать, я знала, что ругает он меня. Весьма витиевато, со вкусом, так сказать. Но страха не было, и боли тоже. Хотя она-то должна была присутствовать точно, потому что это нечто неслось на меня явно не с желанием просто поздороваться, что было странным, слишком странным, чтобы быть правдой. Зажмуренные глаза все же открыла. Правда, осторожно, по одному. Сначала я увидела золотой купол, только потом поняла, что сияние его идет прямо от моей ладони. Оно растекается, мягко струится и закрывает собой не только меня, но и девушку, которая смотрела на происходящее широко раскрытыми глазами. Посмотрела вверх. Чудовище не прекращало визжать. При этом оно группировалось. Щупальца стягивались к телу, оплетали его, превращая в огромный шар. Потом с нескольких сторон к нему устремились сиреневые сгустки, и чудовище сгинуло. А вокруг вновь наступила тишина, теперь уже настоящая. Руку я опустила, и купол сразу же пропал, а вот девушка, ошарашенная происходящим не меньше меня, сдавленно прошептала. «Спасибо». Я бы ответила ей, обязательно ответила. Вот только на меня налетел ураган по имени «Разъяренный господин начальник». Меня вздернули с земли, встряхнули так, что я едва не откусила себе язык и прошипели прямо в лицо. «Ты с ума сошла? Я что тебе сказал? Что?» После каждого вопроса меня встряхивали, как тряпичную куклу, и мне кажется, дай ему волю, он бы и дальше продолжал так делать, если бы я совершенно спокойно, несмотря на бушующий внутри ураган, не попросила. «Успокойтесь, господин ректор, и поставьте меня на место». Никогда и ни с кем я не разговаривала так уверенно. Пожалуй, но и это слово не в полной мере передавало то, что я ощущала. Правда, куда удивительнее реакция Закари на мой выпад. Он перестал меня трясти, что уже хорошо, а потом и вовсе поставил на место, даже юбку поправил, разгладив на подоле образовавшиеся складки. Со стороны это наверняка выглядело из рук вон вызывающе, но... Мне было приятно, что мою просьбу, или вовсе приказ, выполнили так быстро. Даже голос повышать не пришлось. Затянувшуюся паузу прервал знакомый голос. «Ну вы даете, мисс Елена!» Лесси стоял в толпе студентов. Его светлые волосы с трудом можно было назвать светлыми, да и на одежде не осталось живого места. Все лицо перепачкано грязью, а из разбитой губы сочилась кровь. Здесь господин начальник наконец-то вспомнил о своих прямых обязанностях. Резко развернулся и как закричал. «Кто это устроил? Кто? Я вас спрашиваю». Четверо уже знакомых ребят и столь же мне неизвестных понурили головы. А слово взял? Конечно же, Лесси. Видимо, потому что из всей компании язык у него был самый подвешенный. «Мы это, господин ректор, мы не специально, мы хотели...» Договорить ему не дали. Разъяренное начальство не желало слушать оправданий. «Не специально? Да вы понимаете, что натворили!» Голос Закари набирал обороты. «Еще бы мгновение! Одно, мать вашу, мгновение! И я бы смог вернуть вас родителям только по частям, и то не факт!» Он бы продолжил их отчитывать, честное слово, продолжил. Но тут так и лежавшая на земле девушка глухо застонала и выгнулась дугой. Ее миниатюрное тело в порванной в лохмотье форме дергалась, будто ею управлял кукловод. Из широко распахнутых глаз заструились кровавые слезы, а в уголках рта появилась белесая пена. Первым перед ней на колени упал профессор Элшар. От напыщенности и неуверенности не осталось и следа. Он ловко перехватил студентку, не позволяя той выгнуться еще сильнее, а свободной рукой принялся плести какое-то заклинание. Притом на перемазанном лице не дрогнул ни один мускул, а в глазах, помимо сосредоточенности, не было ни капли страха. Девушка все еще билась в припадке. На помощь профессору пришел Закари. Опустился тут же, придержал голову, не позволяя той запрокинуться. Через минуту, что длилось слишком долго, будто целую вечность, откуда-то из области груди появился черный туман, в центре которого билось пульсирующее сердце. Закари не стал медлить, взмахнул свободной рукой, и туман рассеялся, растаял, оставив после себя лишь неприятный гниловатый запах. Вся группа студентов с облегчением выдохнула, а ректор напомнил: «Через четверть часа всех жду в моем кабинете». «И ведь не отвертишься. Никак. Сами виноваты. Экспериментаторы фиговы. Меня лишь удостоили взглядом, в котором читался и немой упрек, и прямой приказ следовать за ним прямо сейчас, без промедления». Профессор Элшар взял на себя миссию отнести девушку к целителю. Правда, на меня он демонстративно не обращал внимания, будто меня вовсе не существовало. И если он думал, что тем самым расстроит меня, то... прогадал. Нет, будь на моем месте настоящая Элена, может быть, она бы и расстроилась, а так... меня эти любовные разборки совсем, совсем не интересуют. В кабинете ректора мы оказались слишком быстро. Дороги я совсем не заметила. А все потому, что пребывала в собственных мыслях. Ведь мне было о чем подумать. Что за купол? Откуда он появился? И почему для его исполнения мне не пришлось плести заклинание? И почему такое чувство, будто я обрела что-то очень важное, давно потерянное? Дверь за моей спиной закрылась, и меня буквально припечатали к стене, прижав к ней мощным телом. «Лена, о чем ты вообще думала?» Теперь Закари не кричал, но торопился донести до меня свои мысли, будто боялся, что я его вновь перебью. «Ты же ничего не понимаешь в магии. Ты не знаешь, как защищать себя, а уж тем более, как защищать других, ты!» «Но у меня ведь получилось!» Я все же перебила его, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. «Получилось!» Выдохнул сквозь зубы и зажмурился, пытаясь спрятать от меня свой взгляд, в котором я успела заметить животный страх. И страх этот был за меня. «Но ты не была в этом уверена. А если бы не получилось?» «И что, я, по-твоему, должна была позволить убить эту девушку? Интересный он в самом деле. Не знаю я ничего, ничего не умею. Какая разница? Я должна была сделать хоть что-то, это же очевидно». «Не должна», — повинился он, но тут же добавил. «Ведь ты могла позвать меня». «Да-да, и ты бы меня услышал. Сарказм в моем голосе можно было хлебать ложками. В таком-то шуме не смешно». «Услышал». Бросил слишком веско, чтобы это было простой бравадой. Набрала в грудь воздуха, чтобы сказать что-нибудь эдакое, но промолчала. Почему? Сама не знаю. Просто поняла, что он не лжет, и что он в самом деле услышал бы, и что пришел, помог, спас. Это осознание выбило почву из-под ног всего на мгновение, но и этого было достаточно, потому что наше уединение прервали. В дверь постучали, а вслед за хмурым... «Войдите». В кабинет ввалилась вся честная компания во главе с Лесси. Удивительно, но Закари к тому моменту, когда ребята вошли, уже имел вид суровый и надменный. Будто и не он мгновение назад источал сплошные переживания. Я же так быстро с нахлынувшими в который раз чувствами справиться не смогла, потому отвернулась к стене, сделав вид, что с великим интересом изучаю ровные ряды папок. «Ну?» – громыхнул господин ректор. «Я жду». Пришлось обернуться, потому что мне тоже хотелось узнать, что же двигало этими героями, когда они сотворили такое. Все разом вжали головы в плечи, безмолвно при этом переглядываясь между собой, будто решая, что именно стоит говорить, а о чем умолчать. Но и тут их настигло разочарование. «Не делайте вид, будто вы не договорились о версии, которую озвучите передо мной и мисс Эленой. Только поспешу вас разочаровать. Не услышу от вас правду, буду вынужден воспользоваться услугами ищейки». Мое присутствие он решил подчеркнуть особо. Уж не знаю, какая цель за этим скрывалась. Ведь кому, как ни Закари, знать, что я не их преподавательница вовсе. Но тем не менее. При упоминании ищейки ребята резко побледнели. Будто все краски с их лиц стерли разом. Отчего темная форма, которую они наспех привели в порядок, уж слишком... контрастировала с цветом кожи. «Мы», — начала еще одна затесавшаяся в их компанию девушка, высокая, жилистая, с грубоватыми чертами лица, но ее тут же перебил Лесси, что не удивило никого, в том числе Закари. «Не надо, Элди, я сам». И выступил вперед, вдохнул отрывисто, поправил воротник, как если бы он давил и мешал нормально дышать. «Мы хотели попробовать свои силы в полевых условиях», выпалил и тут же замолк. Наверняка, когда вся эта гадость затевалась, то фраза «полевые условия» звучала куда солиднее. Гордо, можно сказать. Сейчас это было настолько жалким оправданием, что это понимал не только ректор, но даже я, ничего не сведущая в этих самых полевых условиях и как они выглядят за стенами академии. Тишина воцарилась поистине зловещая. Студенты вовсе перестали дышать. «Полевые условия, говорите?» Спустя, кажется, целую вечность. Нехорошо так протянул Закари. «Что там, ребята?» Даже мне стало страшно от неприкрытой угрозы, что таилось в его голосе. Очередная пауза завершилась сакраментальным. «На отчисление. Все!» Сказал, будто гвоздь в крышку гроба заколотил. Шепот прокатился между собравшимися. Тот же Лесси сделал еще один шаг вперед, явно намереваясь грудью отстоять вынесенный вердикт, но его перебило «Я!» Порыв был спонтанным, только всей душой я чувствовала, что поступаю правильно. «Господин ректор!» начала спокойно, суровым взглядом заставляя Лесси замолчать. «Я думаю, вы слишком погорячились!» Закари явно не ожидал от меня такой подлянки, а потому не сразу нашелся, что сказать, чем я в очередной раз воспользовалась. «Проступок студентов, конечно же, требует сурового взыскания, но я думаю, отчисление – это слишком!» Продолжила гнуть свою линию, невзирая на то, что лицо Закари начало медленно багроветь, от злости не иначе. «Сдается мне, что они поняли, насколько неправы и готовы понести любое наказание». Посмотрела на молчавших героев и выразительно приподняла брови. Студенты тут же зачастили. «Поняли, мы все поняли!» При этом еще и головами закивали, пытаясь всеми силами убедить ректора в своем раскаянии. Закари продолжал багроветь, но нашел в себе силы просипеть. «Вы уверены, мисс Елена?» Очередной акцент на имени не предвещал ничего хорошего. «Совсем. Но я осталась при своем мнении». «Конечно», — отмахнулась легко. «Помирать так с песней. Более чем». Забила последний гвоздь, теперь уже в крышку своего гроба. Борьба взглядами. Обещание наказания. Я должна была бы испугаться эдакой суровости, но отчего-то знала, что ничего страшного он мне не сделает. Откуда эта уверенность взялась в очередной раз? Да кто ее знает? Но я была уверена, и точка. Так если меня ждет не страшное наказание, то разве можно позволить отчислить ребят? Нет уж, пусть я и не Елена, но только из-за этого портить им жизнь не собираюсь. Во мне проснулась какая-то болезненная тяга к справедливости. Сомневаюсь, что можно ее найти везде и во всем, но попытаться стоит. «Раз вы уверены», – процедил Закари, мечтая лишь об одном – «высказать все, что он обо мне думает. И ведь выскажет, сомневаться не приходится. Тогда давайте обсудим с вами сложившуюся ситуацию. Наедине». Последнее протянул преувеличенно ласково. «Свободны». Это он уже рявкнул студентам, но они удивили его не меньше, чем я пару минут назад. «Мы не оставим мисс Еленуса», запальчиво начал Лесси, да только сдулся под суровым взглядом ректора и закончил уже не так воинственно. «С вами». «Вот. А я о чем говорила? Разве можно такие шикарные экземпляры? Да на отчисление. Да они же горой стоят за своих. И не важно, что противник заведомо сильнее их». «Да». Вполне себе искренне удивился господин начальник. И мне стало страшно. Действительно страшно, только не за себя, за своего защитника. «Не нужно, Лесси». Обернулась к нему и мягко улыбнулась. «Идите. Мы с господином ректором всего лишь обсудим ваше наказание». Конечно, он не поверил мне. Пришлось с нажимом повторить. «Идите, поговорим с вами после». Парень еще несколько минут колебался, как и его соратники. Но самая разумная из них, Элди, кажется, тихо шикнула. «Пошли». Жаль, что разумность ее не проснулась в тот момент, когда они затевали всю эту заварушку с чудовищами. Студенты, пусть и нехотя, а все же покинули кабинет. И мы остались с Закари один на один. Моя похвальная смелость куда-то разом испарилась. И уверенность, что ничего-то он мне не сделает, тоже. «Лена!» – протянул он с неким рычанием. «Как у него так вышло, ума не приложу. Рычащих букв в моем имени вовсе не было». «Что?» – проблеяла, отступая к двери, готовясь дать дёру. Но меня настигли слишком быстро – и я только и успела что руку перед собой выставить. «Ты хоть знаешь, что они натворили?» Закари хоть и говорил со мной ласково, тягуче, но я чувствовала, что злость в нем еще не утихла. «Не совсем», — Ушла от прямого ответа, но тут же добавила. «Но нельзя же их вот так сразу отчислять!» Мужчина усмехнулся, и все недовольство, скопившееся в нем, как-то разом рассеялось, словно его и не было. «Если бы сразу!» Передразнил меня, сам же подошел близко-близко и нежно обнял, прижимая к своей груди. «Мне бы начать вырываться или хотя бы сделать вид, что вырываюсь, а я?» Я, напротив, прижалась крепче. И так хорошо мне стало. Все тревоги, надуманные или настоящие, отошли на задний план. Здесь и сейчас мне было уютно, тепло. И ничего-то больше не нужно. А что, это не первая их такая провинность? Нашла в себе силы выговорить. Хотя единственное, чего хотелось, так это вот так просто стоять рядом и молчать. «И подозреваю, что даже не последняя», — хмыкнул над моей головой ректор. «Почему ты вступилась за них? Они же для тебя...» «Никто». Окончание фразы он выговорил с некоторой задержкой, будто боялся меня оскорбить этакой вольностью. Я же улыбнулась, отодвинулась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Никто. Ты прав. Но ведь и я когда-то была студенткой, пусть не такой шебутной и проблемной, но кровь все же бурлила в поисках приключений». Закари улыбнулся в ответ. Широко и открыто. «И застыл», рассматривая меня так, будто пытался заглянуть в самую душу. Потом тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и предложил. «Хочешь, прогуляемся? Я покажу тебе все». Мне, конечно же, хотелось увидеть все, потому я лишь кивнула, и уже знакомый вихрь закружил нас. На этот раз я перенесла перемещение куда легче, что не могло не радовать. Поморгала и застыла от удивления. Мы стояли на высоком холме, у подножия которого лежал город, сверкающий под лучами солнца, переливающийся всеми цветами. Моя первая прогулка, и все, что я видела, не шло ни в какое сравнение с открывшимся видом. «Невероятно!» — прошептала, едва найдя в себе силы произнести хоть что-то. «Не скажу, что мне не доводилось видеть красивые пейзажи, но это будто... будто был... в тысячи раз красочнее, живее, невероятнее». «Невероятно», — согласился Закари и уселся прямо на пушистый травяной ковер, предложив и мне. «Садись». И я села, не боясь испачкать юбку. «Расскажи о себе», — спустя несколько минут тишины попросил мужчина. «А я?» Я впервые не растерялась. Начала говорить и не смогла остановиться. Поведала ему все о своей обычной скучной жизни. О школьных годах, о мелких проделках, о желании сотворить что-то выдающееся, прославиться на весь мир, найти свое место, где буду приносить пользу, стану незаменимой. И как потом это желание испарилось под гнетом ежедневной рутины, мелких и больших проблем, бытовой возни и еще много чего. Всего так сразу и не упомнишь. Про институт рассказала, про факультет, выбранный не по велению души, а потому что недорого учиться, и потом всяко можно найти работу. Про преподавателей, которых мы с энтузиазмом доводили до белого коленя. Не я, конечно, была зачинщицей, но тем не менее, друзей я никогда не сдавала. И про взрослую жизнь поведала. Про ту самую, которую так ждешь в детстве, и которую так же сильно ненавидишь, когда оказываешься непосредственным участником реалити-шоу под названием «Самостоятельность». Вот тут-то сразу понимаешь, что сказки не место бок о бок со скучной работой, со счетами за свет и газ, который непременно нужно погасить, потому что иначе тебя лишат всех этих благ цивилизации. Да и какое волшебство может случиться, когда ты работаешь на складе и только и делаешь, что перекладываешь бумажки и отпускаешь товар оптовикам? Закари слушал внимательно, не перебивал, давал выговориться. И когда я замолчала, то поняла, как давно мне не хватало рядом человека, который просто готов вот так подставить свободные уши. На душе стало легко-легко, будто груз, давивший на меня все эти годы, растворился. «А кем ты хотела стать, когда еще училась в школе?» Когда я замолчала и пауза затянулась, спросил мужчина. Я задумалась. Действительно, кем? В то время мне казалось, что я способна покорить какую угодно вершину, свернуть горы, стать кем захочу. «В школе?» – протянула задумчиво. «Мне неплохо давалась геометрия, физика, химия». Словом, все, что было связано с точными науками. Я часто представляла, что однажды совершу открытие, в какой именно области значения не имело. Сам факт признания. Я улыбнулась, а потом и вовсе рассмеялась. Оказывается, я была очень честолюбива. Выговорила, когда перестала смеяться, а потом грустно добавила. Как же давно это было. Стало обидно до слез за то, что я превратилась в никчемную клушу, которая перестала стремиться к чему бы то ни было, опустила руки и влилась в общий поток жизни, что не приносило ни удовлетворения, ни радости. «А ты?» – спешно перевела тему, чтобы совсем не расклеиться. «Расскажи о себе». Вне стен Академии почему-то называть его на «ты» было так легко, словно мы закадычные друзья и были ими уже лет 100. «О себе?» – удивился так, будто я его попросила раздеться догола, честное слово. «Конечно», – толкнула его локтем в бок. «Я же рассказала тебе обо всем, теперь твоя очередь». Было здорово вот так сидеть здесь, любоваться видом и выворачивать друг перед другом душу. Закари задумался совсем ненадолго, потом заговорил, смотря куда-то вдаль. Кажется, на небо, по которому проплывали безмятежные облака. Глава 17. Жизнь замечательных людей. «Мою жизнь сложно назвать скучной», — усмехнулся он как-то совсем безрадостно. «Честно говоря, слушая тебя, Лена, я бы мечтал оказаться на твоем месте». Я от удивления едва не поперхнулась собственной слюной. «Быть такого не может», — вырвалось у меня совершенно искренне, на что мужчина лишь коротко рассмеялся и уже более серьезно продолжил. «Ничего удивительного. Дед желал вырастить из меня идеального наследника, что не всегда вписывается в мое мировоззрение. Да и детства как такового у меня не случилось». Он говорил об этом с легкой грустью. «Я бы ни за что не спросила, но... Мы же как бы решили рассказать друг другу о себе». «А родители? Они погибли?» — спросила тихо и тут же устыдилась собственного любопытства. «Погибли?» — приподнял брови Закари. «Нет, они до сих пор живы и вполне здоровы». «Так почему тогда твоим воспитанием занимался дед?» Вновь не смогла удержать язык за зубами. «Ну...» – нехотя протянул мужчина. «Матушку всегда привлекала сцена куда больше, чем воспитание единственного отпрыска. А отец находит утешение в разного рода азартных играх». «Язык я себе все же прикусила, чтобы неповадно было задавать лишние вопросы». «Так вот...» Закари быстро ушел от опасной темы. «Дед был слишком строг, требователен и непреклонен. Он пытался вырастить из меня нормального человека, как он любил повторять». «И отчего-то мне понятна такая бдительность со стороны старика. Еще чего доброго без его контроля, и Закари встал бы на скользкую дорожку». «Если бы не Шон, боюсь, мою жизнь вовсе можно было бы считать той еще гадостью». «Шон?» «Мы росли вместе, он мой кузен», – кивком подтвердил Закари. «В отличие от моих, его родители желали и растить сына, и дарить ему всевозможные блага жизни. Вот только достаточно средств для этого не имели. Поэтому так и вышло, что мы с ним оказались под одной крышей». Мужчина замолчал ненадолго. При этом практически в полный рост растянулся на траве, отчего его фигура показалась мне еще более внушительной. «Так вот». Дед старался вместить в меня все возможные знания, нанимал лучших учителей, мастеров своего дела. Словом, у меня не было ни единой свободной минуты, жизнь кипела и бурлила, так что скучать совсем не приходилось. То, каким тоном он все это рассказывал, наводило на совершенно безрадостные мысли. Мне от чего-то живо представился маленький вихрастый мальчишка, которого муштруют, как солдата, а он при этом с тоской смотрит на простых ребят, что носятся за окном, не зная никаких проблем. Я легла рядом на траву, хоть это и было каким-то верхом неприличия, даже по моим собственным ощущениям. Но мне хотелось оказаться ближе к Закари, хотелось прикоснуться к нему. Но на последнее я, слава здравому смыслу, все же не решилась. А потом что было? Потом, будто очнувшись от своих мыслей, не впопад переспросил мужчина. Потом я вырос. И оказался благодарен деду. Потому что благодаря его излишнему беспокойству из меня в самом деле вышел не такой уж и плохой ректор. По тону было ясно, что он пытается все свести к шутке, с хорошей такой долей самоиронии. Но меня так просто не проведешь. А если серьезно? «Ты сомневаешься в моих прекрасных ректорских способностях?» — удивился он совершенно неискренне. «Я? «Ничуть!» — положила руку на сердце. «Если бы сидела, еще и поклонилась бы ему со всем подобающим тщанием. Просто мне интересно, как из маленького мальчика вышел такой, выдающийся ректор?» Мне было легко рядом с ним, хотя по всем возможным правилам я не должна была чувствовать никакой легкости, а вот поди ж ты. «Раз тебе интересно», — протянул явно довольный, «так и быть, тогда расскажу». И он заговорил, а я восхищалась им все больше и больше после каждого произнесенного слова. «После положенного обучения дед хотел отправить меня на военную службу. Видишь ли, он считал, что только она способна воспитать из мальчика мужчину. Я же был другого мнения. Нет, против службы я ничего не имел, но академическое образование меня привлекало всегда куда больше. А может, дело было вовсе не в образовании, а в том, чтобы вырваться из-под контроля деда. Теперь уже мне сложно ответить на этот вопрос. Но я все же сбежал из дома и поступил в академию. Скандал, как сейчас помню, вышел знатный. Только переубедить меня не смогли. Я каждый день доказывал деду, да и себе тоже, что вполне способен существовать и без его ежесекундного контроля. И не просто существовать, а быть лучшим во всем. Потом был блестящий выпуск. Королевская служба и назначение на пост ректора. Он замолчал, и я не торопилась озвучивать свои мысли. Просто потому, что меня съедала обида на саму себя. У меня когда-то не хватило смелости воспротивиться маминому решению. Я пошла учиться на менеджмент, который меня ни капли не привлекал. И работать устроилась на склад, от которого порой просто тошнило. Вряд ли в этом виновата мама. Она исходила из своих возможностей, а вот я... Почему за столько лет не решилась изменить в своей жизни хоть что-то? Почему для того, чтобы это понять, нужно было оказаться в чужом мире, в чужом теле, на чужом месте? А ведь понравилось преподавать. Хоть и преподаватель, я липовый, но все же. Так отчего же я в своем мире никогда не задумывалась над этим? О чем думаешь? От безрадостных мыслей отвлек голос Закари. О том, что из меня вышла бы неплохая преподавательница. Призналась честно и улыбнулась. Так в чем дело? Необъяснимо оживился мужчина. Я мог бы помочь тебе с магией, мог бы... Но я его перебила, улыбнувшись. Нет уж, я не хочу быть Еленой. У нее жизнь уж больно... интересная. А вот попасть бы сюда с моим собственным телом в придачу, это было бы здорово. Да. Непонятно, то ли согласился со мной, то ли удивился озвученному. Знаешь, неожиданно решила поделиться, а ведь тот золотистый купол, я не плела никакого заклинания, он появился сам по себе. Просто раз и все. Мужчина резко поднялся и навис надо мной. В его глазах загорелся непонятный мне огонь. «Хочешь сказать, что ничего особенного для этого не делала?» Поспешно кивнула, уже опасаясь такого резвого интереса с его стороны. «Хм...» Только и сказала, потом вовсе замолчал, о чем-то крепко задумавшись. И когда молчание это превратилось в совсем уж неприличное, решила напомнить о себе. «Что?» Словно ото сна очнулся Закарий и посмотрел на меня совсем уж странно. «Не хочешь озвучить свои мысли?» Сделала прямо-таки шикарное предложение. «Нет, ну в самом деле, что за гадкая привычка? Догадки его касаются непосредственно меня, а вот рассказать о них, будто я у него государственную тайну выпытываю, честное слово». «Хочу». «А я о чем говорю?» Еще и спрашивает так, словно попросила его родину продать. «Ты, может быть, и не очень», — озвучила очевидная, «а я прямо-таки жажду подробностей». Села, подобралась вся, всем своим видом изображая колоссальный интерес. Промычал нечленораздельно. Потом вздохнул глубоко и все же озвучил свои мысли. «Видишь ли, стандартные плетения, те, что мы привыкли использовать, даются тебе с огромным трудом. Даже несмотря на то, что тело тебе досталось, как бы это сказать». Он задумался, подбирая слово, а потом радостно щелкнул пальцами. «Натренированная. А вот спонтанный выброс дался легко. Стоило тебе испугаться, как магия без труда нашла выход». Он замолчал, а я успела испугаться. «Только не говори, что меня можно научить пользоваться магией, создавая всяких чудищ». «Нет». Поспешно опроверг мое предположение. «Нет, я не об этом. Я веду к тому, что, может быть, тебе стоит пользоваться чистой магией, не преобразуя ее в плетение. Это довольно редкое умение, но...» Закари вновь запнулся, теперь уже сморщившись, словно от зубной боли. «Я знаю одного такого. Человека. Он сможет тебе помочь». Так легко прояснившаяся ситуация казалась подозрительной. Почему-то вспомнилось обещание Гриши уложиться в 3 дня. Вдруг и тут так же. «А этот человек случаем не пропал 100 лет назад? И чтобы попросить о помощи, его нужно сначала хорошенько поискать?» Закари ничуть не обиделся на мое недоверие, покачал головой и выдал. «Вовсе нет. Этот человек мой дед». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». В академию мы вернулись спустя еще 2 часа. Сначала я долго спорила с начальством, потому что его вспыхнувшее, словно спичка, желание прямо сейчас переместить меня к родственнику буквально вывернуло мне душу наизнанку. Сам понимаешь ли, только что описал мне деда как эдакого монстра, а теперь без сомнений вознамерился меня спихнуть в его объятия. Ну уж нет, мне себя жалко, даже в этом теле. В итоге мне уступили, но обратно все равно не вернули. Решили сначала накормить. А вот против этого я ничего возражать не стала. Потому что кушать хотелось зверски. То ли от бесконечных потрясений, то ли от прогулки на свежем воздухе, то ли от того, что времени после последней трапезы прошло слишком много. А может, и от всего разом. Тут уж не поймешь. В общем, когда мы таки вернулись в академию, и мне еще в весьма миленькой ресторации позволено было сначала в свою комнату наведаться, дабы сменить изрядно испачканную одежду и даже принять душ, а уж потом вернуться в лапы, то есть под покровительство ректора, то в самом коридоре нас поджидало довольно удивительное зрелище. Мисс Глейза едва ли не грудью пыталась сдержать волнующуюся толпу студентов во главе с Лесси. «Мы не уйдем, пока не удостоверимся, что с мисс Эленой все хорошо», настаивал парень на своем, а стоящие за ним ребята нестройным хором поддерживали его. «Я вам еще раз повторяю!» Надзирательница уже буквально кипела от злости. «Мисс Элены здесь нет! Она заболела!» «Чем заболела? Не верим!» Воинственно бросил Лесси и еще повысил голос, буквально закричал. «Мы не дадим ее выгнать! Так ректору и передайте!» Тем временем прокашлял вышеупомянутый и совершенно спокойно поинтересовался. «Разрешите спросить, что здесь происходит?» Ребята разом стихли. «Да что там?» И мисс Глейза замерла во все глаза, рассматривая меня и начальника. «Они?» – начала была женщина, но Закари взмахом руки перебил ее. «Я хотел бы услышать о происходящем из уст бушующей толпы». Лесси переводил удивленный взгляд с меня на ректора и обратно. Потом отступил, спрятал руки в карман и совсем неуверенно пробормотал. «С вами все в порядке, мисс Элена?» «Как видишь», – позволила себе улыбку и развела руки в сторону. На самом деле хотелось смеяться, в голос, по-настоящему, но ситуация не позволяла. Потому я изо всех сил пыталась сохранить серьезное выражение. «Я еще жду ответа», — напомнила себе Закари. Я украдкой посмотрела на него. Было видно, что и ему серьезность дается с трудом. «Мы...» Вдруг растерял все свое красноречие Лесси, и ему на помощь пришел вихрастый парень, чья отросшая челка закрывала почти половину лица. «Мы хотели удостовериться, что из-за нас не выгонят мисс Элену». Мисс Глейза после столь честного признания едва не захлебнулась ядом. По ее всегда бледному лицу поползли красные пятна, а в глазах полыхнул огонь. Но, отдать должное, она сдержалась от какой-либо реплики. «Удостоверились?» — как ни в чем не бывало, уточнил Закари. «Да», — отрапортовал вихрастый. «Можете быть свободны», – величественным взмахом руки отпустил их, но это не помогло. Еще один мускулистый парень, постоянно шмыгающий носом и пытавшийся оттереть с лица несуществующую грязь, громыхнул внушительным таким басом. «А с наказанием? Что, вы уже определились?» «Дети, такие дети, что в нашем мире, что в магическом. Сначала наворотят дел, а потом трясутся в ожидании взбучки». «Нет еще». С явным наслаждением отмахнулся господин ректор и повторил. «Свободны». На этот раз честная компания не стала больше испытывать судьбу и благодушие начальства. Мисс Глейза стоила угрозе под названием «Взбунтовавшиеся студенты испариться с горизонта», чопорно кивнула Закари, по мне мазнула надменным взглядом и скрылась за дверью своей квартиры. Я же улыбнулась, поклонилась начальству и быстро скрылась в своем жилище. Фух, никогда не думала, что так обрадуюсь возможности остаться наедине с самой с собой. В самом деле, одиночество всегда тяготило меня. Сейчас же отчаянно захотелось побыть одной, чтобы немного разобраться в собственных чувствах, которые то ли на счастье, то ли на беду, устраивали мне непонятные испытания. Тяга к господину ректору. Это же ненормально? Или нормально? И почему меня прежде ни к кому так не тянуло, а тут... Нет, нельзя это назвать вспыхнувшей любовью, просто... Вопреки всему, мне хочется быть рядом с ним, слушать его голос, а еще лучше ощущать его объятия. Личная жизнь у меня прежде особо не складывалась, и не сказать, что причиной тому какие-то трагические события. Только не было рядом молодых людей, с которыми мне бы хотелось делить, да хотя бы одеяло. Всерьез, а не временно. Мама всегда говорила, что я слишком люблю свободу. Бабушка, когда она еще могла здраво рассуждать, напротив, спорила с ней и утверждала, что просто я не нашла своего человека. А однажды, когда я спросила, что же значит свой человек, она загадочно улыбнулась и не менее загадочно произнесла: «Когда придет время, ты все поймешь». Может быть, это самое время пришло? И человек, к которому тянется моя душа, вдруг нашелся? Мысль показалась мне такой заманчивой, что я довольно закружилась по гостиной и отправилась-таки в ванну. Нужно привести себя в порядок, переодеться и вернуться к Закаре. Да-да, именно так. Ванну я принимала долго. То и дело откидывала голову на широкий бортик и щурилась от удовольствия. Все происходящее уже не казалось таким уж... ужасно пугающим, скорее будоражащим. Одежду у шкафа выбирала еще дольше. Простое длинное платье, довольно свободное и удобное, посчитала идеальным нарядом. В нем хотя бы можно было без особого дискомфорта сесть и даже лечь. А вот с ночными сорочками вопрос так и остался нерешенным. Обнаглеть в конец и потребовать рубашку у Закари? Нет, все же мы не настолько близки. Да и что он обо мне подумает, явись я к нему с подобным заявлением? Достаточно того, что настоящую хозяйку считает распутницей. Приобретать эдакую репутацию еще и для собственной души не очень-то хотелось. Ладно, с сорочкой что-нибудь придумаю. Чуть позже. Я вышла из спальни, прошла в гостиную и опустилась на стул, чтобы еще немного побыть в тишине. Если Закари прав, и магия моя собственная, а не та, что досталась от Элены, имеет немного другие свойства, то... «Это же здорово! Значит, я тоже умею магичить! Или как это у них тут правильно называется? Пусть и не так, как это делают остальные, но все же!» Поднялась со стула, успела сделать всего один шаг в сторону двери, как перед самым моим носом вспыхнул портал, и оттуда появилась здоровенная рука, облаченная в длинные черные перчатки. Открыла рот, чтобы закричать, но сделать мне этого не дали. Затащили в портал и самым бессовестным образом усыпили. Закари Дарвенталь. Лорд Хедвилл был последним человеком, к которому я когда-либо обращался за помощью, но единственным, кто владел чистой магией. А потому, нравилось мне это или нет, пришлось активировать кристалл вызова и ждать, пока старый, вечно недовольный лорд Хедвилл соизволил ответить. Что удивительно, ждать пришлось совсем недолго. Кристалл засветился алым, рассыпался розоватым облаком, в котором показалось испощренное морщинами лицо человека, которого я не выносил с самого своего детства. Лорд Хедвилл ничуть не изменился с нашей последней встречи. Все тот же волевой подбородок, острые скулы, обтянутые дряблой старческой кожей, слишком широкий нос для столь узкого лица и глаза, где притаилась всеобъемлющая ненависть и недовольство этим бренным миром. «Закари?» Слегка приподнял густые седые брови, но тут же опустил их и со скучающим, совершенно равнодушным видом поинтересовался. «Чем обязан, господин ректор?» Стиснул зубы с такой силой, что они подозрительно захрустели. Надо бы к целителю наведаться, а то мало ли. Но произнес совершенно спокойно, будто только и делаю, что каждый день прошу о помощи у самого заносчивого старика во всем мире. «Мне нужна твоя помощь». «Вот, я это сказал». И даже не провалился под землю, как предполагал ранее. Теперь удивление лорду Хедвиллу скрыть так быстро не удалось. Он дернулся, будто попытался вскочить со своего места, потом нахмурился, а после слегка дрожащим голосом спросил. «Что у тебя случилось?» «Надо же, а этот черствый чурбан еще и волноваться умеет. Жаль только, что теперь он подумал, самое что ни на есть худшее. Наверняка решил, что я проиграл состояние, отправившись по стопам отца, и теперь возьмусь требовать с него выплатить все мои долги». «У меня ничего», — отмахнулся лениво, хотя в груди так и клокотала злость. «Я хочу, чтобы ты взялся помочь одному человеку». То, что этот человек девушка, к тому же и намерянка в чужом теле, а как вишенка на торте моя пара, решил умолчать. Будет лучше, если дед об этом пока ничего не узнает. Кажется, лимит удивления оказался превышен, потому что лорд Хедвилл лишь открыл рот, но, не проронив ни звука, вновь закрыл его. Пришлось пояснять. «Этот человек, как я подозреваю, может использовать чистую магию, точнее, не совсем может, и в этом ей нужна помощь». «Ей?» – тут же уцепился за случайно брошенное слово, вот ведь. «Да, ей», – отмахнулся раздраженно, хотя клялся самому себе, что не позволю себе этого. Дед заметно расслабился, откинулся на спинку стула, сложил перед собой руки и лениво, так даже нехотя, переспросил. «То есть ты просишь у меня помощи ради какой-то девушки?» «О боги, почему я не смог удержать язык за зубами?» «Да, прошу», – процедил едва не рыча. «Хм...» Дед сделал вид, что задумался, хотя у самого по глазам можно было понять, что и мое обращение, и принадлежность моего друга к женскому полу его весьма и весьма забавляют. И он точно знал, что ответить на мою просьбу, теперь лишь растягивал удовольствие. «Если бы я знал кого-то другого, кто мог бы использовать чистую магию наравне с плетениями, поверь, я обратился бы к нему. Посчитал нужным поставить его в известность и испытал невероятное удовлетворение от мины недовольства, что отпечаталось на его лице. Точно скопировав его позу, откинулся на спинку стула и сложил перед собой руки. Только вместо удовольствия, что смог уделать невыносимого тирана, почувствовал неясное беспокойство». Зверь недовольно ворочался под кожей, скулил и все подбивал пойти к Лене. Я понимал его нетерпение и всецело разделял его желание, но также я видел, что девушке необходимо побыть одной. Мне не хотелось на нее давить, хотелось оставить хотя бы призрачное, но все же право выбора. К тому же я поставил на ее квартиру мощное охранное заклинание. Никто посторонний не сможет пробраться к ней. «Хорошо». Неожиданно легко согласился лорд Хедвилл, чем заставил меня усомниться в правильности своих действий. Может, не стоило связываться с дедом? «Приводи ее. Я посмотрю, чем ей можно помочь». И оборвал связь, отключив кристалл. Я же остался один на один, со все нарастающим волнением. Так прошло не больше 5 минут. В итоге я не выдержал, вскочил со стула и вышел из квартиры. На несколько мгновений замер у нужной двери, потом тихо постучал. А когда она не ответила, постучал уже сильнее. Но ответом мне вновь послужила тишина. Дверь я выбил и увидел, что Лены нет ни в одной из комнат.